Нематериальная сущность парила над планетой, в нигде и ничего, несколько отстраненно наблюдая за энергополями. Кружево, потоки, плетения, нити, сгустки, пятна, дуги, спирали и геометрические фигуры накладывались друг на друга. Все это напоминало то потрясающей красоты и размеров цветок, то сгусток живого огня, который так и просился в руки. Одновременно игривый котенок и древний дракон. Драгоценные жемчужины в сиянии короны. Она не сдержала легкой улыбки. Она сразу влюбилась в эту странную планету. Такую живую, игривую и одновременно тихую, неторопливую. Пусть остальные сколько угодно твердят, что планеты – куски камня, плывущие в пустоте. Она же видела их живыми и одухотворенными. Сущность сосредоточилась, глядя на особо яркие сгустки на краю короны звезд. Корабли. Но какие корабли? Они состояли только из разного рода энергии и сияли во всех диапазонах не хуже планеты, хоть и не так ярко. Между ними протянулись защитные поля, закрывающие весь Элеан. Интересные корабли. Сильные. Скопления ничего подобного не знают и знать не могут. И это немало дает. Разноцветными звездочками мерцали орбитальные станции и обычные суда. Большей частью благодаря разумным на борту. Это их души виделись огоньками. В какое-то мгновение к защитному полю подошел фрегат, отсвечивающий грязно-бордовым, что сразу многое сказало о моральном облике членов его экипажа, и был немедленно вышвырнут обратно. Правильно, нечего таким тварям делать на этой планете. На границе системы виднелась разноцветная громада торговой станции. К сожалению, слишком много грязных, плохих цветов присутствовало в сиянии, окружавшем ее. На борту хватало подлых и жестоких людей. По энергополям разошлось волнение от еще одной довольно сильной сущности, появившейся возле Элеана одновременно с М-кораблями. Впрочем, эта сущность скорее четвертая. Первая засела на планете, а вторая появляется изредка. Она сама тут третья. Многовато настало. Мимолетно подумала сущность и улыбнулась. Благо, остальные редко смотрели так, как смотрела она сейчас, если вообще умели это делать. Мужчины. Она ехидно ухмыльнулась. Остальные трое действительно изначально принадлежали к сильному полу, хотя на нынешнем уровне пол уже не имел никакого значения. Воплотиться любой из них мог в любом теле, если хотел того. Однако мыслили они по-прежнему с ограничениями, свойственными мужскому полу, и это давало ей немало преимуществ. А ведь четвертая сущность знакома, сталкивалась с ней когда-то. Одна из апостасей Ариса, бога войны, будь он трижды неладен, скотина. Но ипостась совершенно самостоятельная и давно вышедшая за пределы изначального предназначения, даже в шутах исхитрилась побывать, что довольно странно. Но при этом любитель поиграть с живыми и разумными в свои идиотские и жестокие игры, что видно по ауре. Сколько боли и горя приносят людям такие игры? Как можно этого не понимать? Внимание сущности вновь сместилось на планету, та была расцвечена в самые разные цвета. Они смешивались, накладывались друг на друга, некоторые выглядели грязными, уродливыми. Вот грязно-бурый след прорыва хаоса. Вот чернеют следы войн и страданий. Пятно всех оттенков зеленого – эльфийский лес. Нечеткая клякса, плавно меняющая цвет от голубого до белого, постепенно растущий город ее народа, где трудится несколько сотен верити. Тех же цветов тонкая сеть. Города империи, светлые оттенки разных цветов, порою плавно переходящие в друг дружку. Гвен. Чей-то голос заставил резко вернуться в тело, она распахнула глаза и поняла, что Дороти тормошит ее за плечо. Очнулась, наконец-то. Опять сидела и смотрела в пустоту. В Вирте, что ли, была? Гвен надулась и уставилась в пустой экран, показывая тем самым, что обиделась. Дочери не следовало знать, чем она занималась. Не доросла еще, невзирая на возраст. Так и не сумела переступить грань, отделяющую разумного от сущности. И неизвестно, переступит ли. Но здесь все зависит только от нее самой. Мать может разве что подсказать, незаметно подтолкнуть. Но сколько уже раз подсказывала и подталкивала. Похоже, бесполезно. «Ой-ой-ой!» — хихикнула Дороти. «Не дуйся, пошли лучше гулять. Совсем уже тут за своими компами закисло. Мне после обеда надо к мастеру Керталу заглянуть. А до того можно немного пройтись по городу, посмотреть. Лорд дай сегодня весь день у себя, так что пошли, а? Уж сколько здесь живем, а ничего в Элиандаре не видели». Внутри у Гвен что-то невидимое уже согласилось, и пришлось приложить усилия, чтобы не превозгласить своей обычной манере. «Да-да-да, Гвен пойдет гулять, да, пойдет». Наоборот, она чуть выпятила нижнюю губу, показывая, что все еще недовольна. «Ну чего ты надулась? Как маленькая, право слово!» Дороти насмешливо смотрела на нее. Немного подумав, она произнесла волшебные слова. «Вкусненького куплю!» «Собирайся, я только комментарии пропишу». Гвен тут же сменила гнев на милость и принялась что-то оживленно строчить в текстовом редакторе. «Вылови кого-то из местных, проводником будет. И не забудь деньги». Следующие несколько часов мать с дочерью гуляли по городу в сопровождении одного из стражников императорского дворца. Тот сам был рад сходить в город, вот и обрадовался поводу сделать это. Однако к концу прогулки бедняга почти отхрип от постоянных рассказов обо всем, что попадалось им на глаза. Почти каждая из разноцветных стрельчатых башен Элиандары имела свою историю, порой кровавую, а порой романтичную. Столица империи была красива какой-то трепетной, воздушной, невозможной, даже нечеловеческой красотой, и Гвен с Дороти отметили про себя этот факт. Но ни одна не смогла понять, чьи следы, какого народа они видят перед собой. Кое-чем архитектура подходила на дворфианскую, но дворфы ушли из сферы десятки тысяч лет назад и отметиться на этой планете никак не могли. Хотя поговаривают, что ушедшие с Элиана давным-давно гномы – потомки дворфов, но так ли это, Гвен не знала. Могла бы выяснить, но не считала, что ради этого стоит тратить силы и время, других забот хватает. Верите прошлись по рынку, где накупили разных вкусных вещей, а больше всего сладостей и несколько безделушек. В одежных рядах Дороти даже присмотрела себе платье, но пока брать не стала. Потом они прошлись по набережной, и в южной ее оконечности довольно долго чинно беседовали о кораблях и их оснастке со случайно встреченными старым боцманом и капитаном. На вопросы, откуда они столько знают, Дороти со смехом призналась, что родилась на корабле, а Гвен, что тоже ходила под парусами, юнгой. На обратном пути Гвен подсчитала выигрыш. Она наспор залезла на рею и без проблем слезла. Дороти принимала ставки, стражник хмурился, но молчал. Капитан, боцман и десяток матросов сначала посмеивались над юнгой, после обалдело ругались, отдавая деньги. Никак не рассчитывали, что рыжая девчонка-сорванец говорит правду. «Ну что, довольна, дархотовая обезьяна?» — со смешком спросила Дороти у матери. «Ага», — важно кивнула та и, сыпав в карман монеты, сунула в рот очередную конфету. «Пошли, Дже?» «Чего?» «Говорю, пошли дальше. Вроде надо было к мастеру Керталу подойти». «Пошли, пошли». Во дворце они тепло попрощались со своим проводником. Затем в сопровождении дежурного Эльдара отбыли в Тарсидар. Вышли из портала рядом с тренировочным залом, где старый наставник лично гонял учеников, пока были время и возможность. Мастер Кертал как раз объяснял ученикам какой-то хитрый прием, когда на пороге тренировочного зала возникли Дороти и Гвен. «И какого дархота их сюда принесло?» – ворчливо подумал старик и отпустил учеников самостоятельно отрабатывать приемы. От этой парочки старый мастер не ожидал ничего хорошего, хотя признавал, что сделали они для Элиана очень много. Однако все равно относился к Верите с немалой настороженностью, подсознательно ощущая, что с ними что-то не так. А вот что именно, объяснить себе не мог. «Добрый день, уважаемый Кертал!» Дороти улыбнулась, мгновенно превратившись из серой мышки в очаровательную молодую женщину. «Мы к вам по делу. Решили сперва с вами обсудить, а потом уже выносить на общее обсуждение». «Добрый день!» — мимолетом кивнула Гвен, увлеченно наблюдающая за тренировкой. В руке она держала мешочек с конфетами, которую одну за другой отправляла себе в рот. «Приветствую!» – старый мастер нахмурился. «Что за дело?» «Один из наших шпионов вышел на связь. Он внедрился в среду работорговцев, которые поставляют товар к архионцам. У нас есть план, как избавиться от большей их части, но в нем есть дыры. Зато у вас имеются маги, которые могут помочь». «У нас и так достаточно работы, и все маги загружены до предела», – недовольно пробурчал Киртал, искоса наблюдая за Гвен, отошедшую к тренирующимся. «Сколько людей вам понадобится и зачем?» «От 1 до 5 человек, дней на 5 с учетом перелета. Задача – одновременно усыпить всех, кто есть на перевалочной станции, размером в 4 меньше той, международной. Вы не можете использовать газ или подмешать снотворное в еду и питье». Мастер откровенно не понимал, почему его отвлекают от тренировки подобными пустяками. 2 десятка отдельных кухонь, баров и кабаков, 6 отдельных линий циркуляции и фильтрации воды. А в системе воздуховодов вообще Дархот ногу сломит. Будь у нас больше времени, мы бы внедрили достаточно агентов и рассчитали все по минутам. Но у нас ни времени, ни ресурсов. Дороти пожала плечами, на ее лице читалась явная досада. «Ну что ж», — Киртал вздохнул, — «подбирайте магов. Кому обращаться, вы знаете. Позже мы еще раз обсудим план атаки». «Хорошо, мастер». Оракул кратко кивнула и бросила короткий взгляд в сторону Гвен. «Кроме того, сообщаю, что на связь вышел адмирал. Приказал расконсервировать наш флот в море тишины и поставить на скрытое дежурство вокруг системы Элиана». «У вас есть еще один флот?» Горный мастер уставился на нее. «Тогда почему он не участвовал в битве?» «На таких кораблях летали только Верити, и скопления об этом знают». Дороти говорила нарочито спокойно, даже буднично. «Это эвакуационный флот, на котором мы прибыли в скопление, и который, по мнению остальных народов, погиб. Показать эти корабли – это все равно, что протрубить призыв к большой охоте. Нас еще помнят и ненавидят здесь. Трудно сказать, как среагируют даже ваши союзники, узнав, что вы объединились с проклятыми, как нас в свое время называли. Оракул была против расконсервации флота, но адмирал и проматерь сказали свое слово. Если Совет Империи скажет иначе, будет иначе, но флот все равно останется в готовности и в случае крайней необходимости вмешается». Киртал довольно долго смотрел на нее. Очередной сюрприз этой парочки. И зачем они до сих пор скрывают, что являются оракулом и проматерью? Ведь знают же, что верхушка Элиана в курсе дела. Не понять их, никак не понять. Но едины с ними, в конце концов. Надо срочно сообщить новости Ланигу с наместником и обсудить с ними все это.